Кир Булычев. Великий гусляр, выпуск 28. Копилка. Моральные нормы в разных концах галактики различны, а соблазны, порожденные наукой, велики. Попробуйте поставить себя на место существа с вашей точки зрения безнравственного. Как бы вы повели себя на его безнравственном месте? Вот, скажем, поступок Миши Стендаля, он понятен для жителей города Великий Гусляр, но будет ли одобрен на отдаленной планете? И не вызовет ли ответных мер? Миша Стендаль сидел в городском сквере у центральной площади и ждал автобуса, на котором должна была приехать из Вологды Шурочка Родионова. Автобус запаздывал, и розы, купленные у тетки Ариадны, уже повяли. Было жарко. Шел 3 часа дня. Когда пришелец из космоса проходил мимо скамейки, Стендаль не сразу сообразил, что это пришелец, так убедительно он был замаскирован под человека. Но тут Миша увидел копилку. Пришелец прижимал ее левой рукой к боку, как толкатель придерживает ядро, входя в сектор. Это был шар, выкрашенный в красные и желтые цвета, таким образом, что мог сойти издали за большое яблоко. «Разрешите?» – спросил пришелец у Стендаля. «Пожалуйста». Пришелец сел рядом, положил копилку на колени и прикрыл ее ладонями. С минуту он молчал, глядя на колокольню и ворон над ней, затем обернулся к Стендалю и сказал: «Автобус опаздывает. Будет через час». Природа обделила его вопросительной интонацией. «Как вы узнали?» – спросил Стендаль. «Знаю». Теперь у Стендаля не оставалось сомнений, что перед ним пришелец из космоса. «Издалека к нам прилетели». Жители других городов удивляются обыденности гуслярской реакции на пришельцев. А что удивляться? Привыкли, вот и все. «Имя моей планеты ничего вам не скажет». Стендаль кивнул, соглашаясь с пришельцем. «Вы хорошо говорите по-русски», — ответил он. «Прошел курс обучения, а сейчас мы теряем время». «Но мы не можем поторопить автобус». «Но можем поторопить время». Стендаль сдержал улыбку. Пришелец поглядел на него в упор. Глаза у него были темные, скучные, настойчивые. «Люди», — произнес он с осуждением, — «враги времени. Они выбрасывают его, терзают, убивают и топчут». «С вами трудно спорить», — вежливо ответил Стендаль, поглядывая направо, откуда должен был показаться автобус. «Уже час вы ничего не делаете», — сказал пришелец. «А ждете автобус, который в данный момент меняет спущенный баллон в 40 километрах от вашего города. Я вам могу помочь. Я возьму у вас лишнее время». «И что произойдет?» «Приедет автобус. Вы встретите свою возлюбленную, а я положу час времени в этот аккумулятор». Пришелец приподнял ладони, чтобы Стендаль мог лучше рассмотреть копилку. «Никель кадмиевый?» – спросил Миша, проявляя некоторое знакомство с научно-популярной литературой. «Нет, стеклянно-оловянный», – ответил пришелец серьезно. «Но с двойным деревянным микросепаратором. Уникальная вещь». «Понятно», – проговорил Стендаль, – «потому что ничего не понял. Но зачем вам время?» Он сразу поверил пришельцу, однако принцип аккумуляции времени был для него нов. «Время – самая большая ценность во Вселенной. От его недостатка гибнут цивилизации. Я агент по сбору времени. То, что не нужно вам, в ином месте стоит бешеных денег». Говоря так, пришелец вытащил из кармана серебряный проводок, один конец которого он прикрепил к копилке, а второй с иголкой на конце протянул к руке Стендаля. «Больно не будет», — сказал пришелец. «Только дотроньтесь до конца проводка, и время, которое для вас лишнее, перейдет в мою копилку». Жара не спадала, автобус опаздывал. Стендаль протянул руку. Правда, оставалась опасность, что пришельцу нужно не время, а, допустим, кровь Стендаля. Но вероятность ее была очень мала. Среди высокоразвитых цивилизаций, которые посылали корабли к Земле, изуверы еще не встречались. Стендаль ощутил легкий укол, за которым последовал негромкий щелчок в голове. «Спасибо», — сказал пришелец. «Надеюсь, мы еще увидимся». Он сунул проводок в карман и поднялся. Миша вежливо наклонил голову и увидел, что тени на земле стали длиннее. Он поднял голову. Кучевые облака, которые висели посреди неба, куда-то исчезли. Стендаль не успел обдумать это, потому что справа из-за угла показался пыльный, усталый автобус. «Надо было поблагодарить пришельца», — подумал Стендаль, но того не было видно. Наверное, охотился за другими бездельниками. А может, и не надо благодарить, потому что автобус, конечно же, приехал сам по себе. А пришелец ничем не отличался от тех надоедливых гостей из космоса, которые то и дело возникали в Великом Гусляре со своими блокнотами и магнитофонами, чтобы проводить психологические исследования землян. Шурочка была рада тому, что Стендаль ждет ее. Стендаль сказал: «Прости, что цветы завяли. Жарко очень». «Ничего», — успокоила Шурочка. «Я их в воду поставлю. Мы бы не опоздали, если бы не этот баллон». «Какой баллон?» «Ну, колесо. Целый час меняли, если не больше». Стендаль посмотрел на часы. Начало пятого. Правда, не исключено, что он задремал на скамейке. И все же ему хотелось еще раз встретиться с пришельцем. Если тот не лжет, в Великом Гусляре он найдет золотую жилу. Вечером, проводив Шурочку из кино, Стендаль столкнулся на улице с Корнелием Удаловым, начальником стройконторы. Тот спешил. «Миша», — сказал он, — «как насчет субботней рыбалки?» «До субботы еще дожить надо», — ответил Стендаль. «5 дней». «Если не меньше», — загадочно сказал Удалов и поспешил дальше. «Я вас провожу», — крикнул Стендаль вдогонку. «Не стоит». «Почему?» «Личная встреча». И тогда Стендаль задал вопрос в лоб. «Пришельцу время отдаете?» «Что?» — Удалов остановился. «Ты знаешь?» «Сам отдавал». «Тогда идем». Они шли быстро. Удалов рассказывал. «Я в магазине был, леску покупал. Там еще другие были. Грубин, Ложкин, тот пришелец слушал, как мы говорим, а потом подходит ко мне и спрашивает. Трудно, Корнелий Иванович?» «Что трудно, говорю?» «Ждать трудно. 5 дней до субботы. 5 дней ждать такого сладкого момента, когда можно будет поплевать на червячка, широко размахнуться и закинуть крючок в тихие воды озера Копенгаген. Ясное дело, человек понимающий. А он продолжает. Хотел бы ты, Удалов, чтобы завтра с утра была суббота. Шутите, отвечаю. Какие шутки, говорит он. Приходи вечером в гостиницу «Гусь», в комнату 3, сдашь мне лишнее время. Я решил, шутит. Бывают же пришельцы с чувством юмора. Но потом пришел домой, на столе квартальный отчет. Жена ворчит. Не выдержал, написал записку. «Какую записку?» — перебил Стендаль. «А он велел. Напиши, говорит, записку, что тебя в командировку послали, чтобы другие не спрашивали, где Удалов». «Что-то не нравится мне эта благотворительность», — сказал Стендаль. Но развить свою мысль не успел, потому что подошли к гостинице, и Удалов скрылся за дверью. А Стендаль остался на улице, чтобы подумать и подождать. Прошло 15 минут, и тут под светом фонаря Стендаль угадал еще одно знакомое лицо. Лицо принадлежало Серафимову. Слегка дутловатое, оно приелось всему городу, потому что не сходило со счета «не проходите мимо». После того, как Стендаль в хлестком фельетоне разоблачил его антиобщественную сущность, Серафимов пить не прекратил, но проникся к Мише уважением, так как благодаря ему приобрел репутацию первого пьяницы в Гусляре. А слава всегда приятна. Завидев Стендаля, Серафимов широко усмехнулся, вытащил из-за пазухи сильно потертую вырезку из газеты и помахал ею вместо приветствия. «Помню», — сказал он. «Перечитываю. Здорово ты меня». «Вы куда собрались?» — спросил строго Стендаль, который нес ответственность за судьбу своего антигероя. «Есть один хороший человек», — сказал Серафимов. «Поможет». «В чем поможет?» «Комната 3. Лишнее время собирает». «А вы тут при чем?» «Да получки сколько, а? 6 дней. А от прошлой что осталось?» И вместо ответа Серафимов поболтал рукой в кармане, оттуда нанесся жидкий звон. «Что он вам обещал?» «Ты, говорит, заснешь, понимаешь, а проснешься уже и получка». «А до получки кто за вас работать будет?» «Та же не работа», — вздохнул Серафимов. «Одно перевоспитание». И с этими словами он исчез в дверях гостиницы. В течение следующего получаса в гостиницу входили разные люди. Некоторые выходили обратно, некоторые нет. Пробило 11 часов, а Удалов так и не вернулся. Стендаль решительно вошел в гостиницу и постучал в дверь третьего номера. «Войдите», — послышалось в ответ. Комната была невелика. Кровать под розовым байковым одеялом с белочками, шкаф, стол с графином и двумя стаканами. На столе рядом с графином лежала копилка. «Сколько отдаете?» — сразу спросил пришелец, не узнав Стендаля. «Не отдаю», — сказал Стендаль. «Хочу поговорить». «Давайте. Только недолго. Трудный день. Собираюсь поспать. Завтра будет еще труднее». «А как со временем? Не жалко тратить на сон?» «С моими запасами?» Пришелец любовно погладил копилку. «Я могу смело проспать неделю». «Много добрали?» «Сегодня больше, чем вчера». Туманно ответил пришелец. «Лавинообразный эффект». «А где Удалов?» «Ищите его в субботу. Он на рыбалку спешил». «Нет, где он сейчас?» «Не знаю. Я торговый агент. В технические подробности не вдаюсь. Нет его до субботы. Нигде нет». «А Серафим?» «Возникнет в день зарплаты. И остальные. Кто когда. Кстати, хотя мой рабочий день закончился, по дружбе могу взять у вас время до 6 завтрашнего вечера». «Зачем?» — не сразу понял Стендаль. «Шурочка Родионова кончает работу в 6», — проявил информативность пришелец. «Нет, спасибо», — сказал Стендаль и откланялся. Настроение у него было поганое, он был растерян. Особенно его смущал лавинообразный эффект. На следующий день Стендаль понял, что пришелец не теряет даром ни минуты. На улицах было меньше людей, чем обычно. Автобус оказался полупустым. Да и в редакции городской газеты, где Стендаль работал, кое-кого не хватало. Слух о пришельце прошел по всему великому Гусляру. Стендалю представились ужасные картины опустевшего города, последние жители которого мнутся в очереди к гостиничному номеру. Надо было что-то делать. Хорошо бы, конечно, разбить к чертовой бабушке эту копилку. Но вдруг люди, которые неизвестно где отбывают отданное время, не вернутся к своим семьям. Стендалю не давали сосредоточиться визиты и телефонные звонки. Женщины, потерявшие мужей, а также мужья, потерявшие жен, штурмовали газету, полагая, что она может им помочь. Особенно тяжелой оказалась встреча с Ксенией Удаловой, которая не поверила в пришельца, поскольку была уверена, что Корнелий уехал в потьму к мифической возлюбленной Римме. Сначала Стендаль объяснял, в чем дело, но потом перестал, потому что некоторые тут же кидались к пришельцу, чтобы отдать ему свое время и воссоединиться с близкими. Шурочка ждала Стендаля в сквере. Сердце его забилось горячо и быстро. «Мишенька», — произнесла она, глядя на него сияющим взором, «я так без тебя скучала». «Я тоже». «Я освободилась в 2 часа и стала звонить тебе на работу, а там занято». «Сумасшедший день», — ответил Стендаль. «Сейчас все расскажу». «Хорошо, что Мила подсказала», — продолжала Шурочка. «Тут есть один пришелец, он лишнее время берет». «И что?» Стендалю стало холодно. «Я к нему сбегала, 4 часа отдала и сразу сюда». «Это же не лишнее время», — закричал Стендаль на весь сквер. «Лишнего времени не бывает, тебя обокрали». «Ну, зато сразу встретились». «Стой здесь», — сказал Стендаль. «Никуда не уходи». Шурочка послушно замерла. Стендаль побежал до гостиницы, растолкал очередь жаждущих отдать время и ворвался в номер пришельца в тот момент, когда бабушка Степанкина, которая, как сказал Стендаль, через полгода ждала из армии внука, растворялась в воздухе. «А, это вы», — сказал пришелец. «Давно не виделись. У меня неплохое приобретение. Видели, старушка исчезла. Я ее на 6 месяцев убрал». «Вы знаете, что вы вор и разрушитель?» — спросил зловеще Стендаль. «Неправда». Пришелец придвинул к себе копилку, потому что у него была отлично развита интуиция. «Я делаю то, о чем меня просят. Все эти люди живы и здоровы». «Где живы?» «А это неважно. Если я вам скажу, что они пребывают в компактном подпространстве, вы успокоитесь?» «Не успокоюсь. У нас, людей, есть слабости. Нам кажется, что жизнь построена на ожидании. Кому нечего ждать, тот ни к чему не стремится. И вам это известно». «Я иду людям навстречу. В чем же моя вина?» Пришелец нахально улыбнулся. «Вы преступник», — твердо сказал Стендаль. «Вы вор». «Кстати, о преступниках», — сказал пришелец. «Есть у меня задумка. Имею в виду тюрьму. Но не знаю, как туда проникнуть. Может быть, скромное преступление?» за что у вас дают 15 суток? Этого срока мне достаточно. Проникнуть туда вам может и удастся, но всех пребывающих там, в общем, копилку вам взять не разрешат. Вы уверены? Тогда есть другая задумка. И Стендаль понял, что ждать больше нельзя. Как тигр он бросился на копилку и со всего размаху грохнул ее об пол. Микроскопические детали брызнули во все стороны, словно копилка была набита муравьями. «Простите», — извинился Стендаль, — «у меня не было другого выхода». «Я буду жаловаться», — кричал пришелец, становясь на колени и сгребая руками детали. «Вы думаете, сепараторы на дороге валяются? Ни одна мастерская в ремонт не примет!» Стендаль вышел из номера. Навстречу ему шла Ксения Удалова и тащила за руку сына Максимку. На щеках у нее были две вертикальные полосы от долгих слез. «Где он?» — крикнула Ксения. «Нету больше мочи ждать! Пустите нас к мужу и отцу!» «Возвращайтесь домой!» — сказал Стендаль. «Надеюсь, что он вас уже ждет!» Взгляд его упал на часы, висевшие над столом администратора. Маятник их замер в неудобном положении. Стендаль поднес к уху свои часы. Часы молчали. «Еще бы!» — сказал он вслух. «Сколько его там в копилке набралось?» Шурочка послушно ждала его в сквере. «Я разбил копилку», — доложил Стендаль. «Я поняла», — сказала Шурочка. «Вон сколько народу на улице. И часы у меня остановились. Это теперь всегда так будет? Скоро кончится. Многие будут недовольны твоим поступком, Миша». «Я знаю, но не раскаиваюсь. Ведь ты меня понимаешь?» «Понимаю», — ответила Шурочка с некоторой грустью. «Но иногда так трудно тебя дождаться». К ним подошел грустный Серафимов. «Писатель», — сказал он, — «дай рубль до получки». «Великий гусляр». Продолжение следует. Читал Чейз.